Соседка Пенни, Петти, Пегги или что-то в этом роде была мила и доступна, насколько ему было известно. Она и раньше предпринимала попытки познакомиться с ним поближе, но он по той или иной причине их игнорировал, но главным образом из-за вечной спешки и отсутствия интереса к этой женщине. Может быть, как раз сегодня утром следовало бы принять ее скрытое приглашение. Может, секс сейчас был как раз тем, что нужно, чтобы прийти в форму. К черту! Вряд ли это поможет, — пробормотал он. Если бы было все так просто и легко, он бы давно уже выкарабкался из этой полосы невезения. Женщины не были для него проблемой. Он отшвырнул ногой полотенце и голый пошел на кухню. Потягивая кофе, он ждал, пока из тостера выпрыгнут два кусочка белого хлеба. Открыв «Таймс Пикаюн», он отметил, что освещение убийства Уайльда перекочевало уже на четвертую страницу. Ну и там, черным по белому, говорилось о том, что власти в совершенной растерянности. Статья явно намекала на некомпетентность расследования. Для тех, кто впервые читал об убийстве, а таких, вероятно, было ничтожно мало, поскольку пресса буквально напичкана информацией об этом происшествии, так вот, для таких несведущих читателей картина преступления воссоздавалась как раз на основании пресс-релиза, составленного Кассиди. Автор заметки цитировал помощника окружного прокурора, который заявлял, что объединенные силы полиции и окружной прокуратуры прорабатывают несколько версий, что было правдой, и что арест убийцы неминуем в ближайшее время, что было заведомой ложью. На самом деле арестовывать пока было некого. Объединенные силы ни на шаг не приблизились к убийце. Тосты поджарились. Кассиди намазал их маслом, посыпал сахаром и корицей и с наслаждением впился зубами. Почему-то вдруг вспомнилась Клэр Лоран. Ее рот, наверное, такой же на вкус, как и эта смесь теплого масла с сахаром и корицей. Проклятие! Он сцепил руки, положил их на стол и подался вперед, прижав подбородок к груди. Хотя прошло не более 5 минут после душа. Он опять начал потеть. Крохотные капельки пота выступили на боках, груди, спине, животе. Зародилось легкое возбуждение. Со времени его визита во французских шоу Кассиди по ночам стали мучить подобные ощущения. Они были сродни приступам малярии. Отнимали силы, заставляли страдать. Кассиди винил в своей подростковой болезни продукцию французского шелка. Любой нормальный парень, насмотревшись на девиц из каталога, одежды на которых явно были не в избытке, возбудился бы точно так же. От природы никуда не денешься. Любое изделие, предоставленное в каталоге, было сексуальным, нежным, холодным или страстным, но всегда сексуальным. От этих глянцевых страниц веяло откровенной похотью, но ведь Кассиди смотрел такие журналы лет с 12 и никогда не испытывал такой лихорадки. Видимо, причина была в женщине, чьим вдохновением был рожден этот каталог. Клэр Лоран была столь же пикантна, сколь и товар, который она распространяла. Кассиди никак не мог выбросить ее из головы и думал о ней не только в связи с расследованием. Он даже не раз задавался вопросом, не были ли те идиотские пузырьки, которые она выдувала из флакона, на самом деле любовным одурманивающим зельем. «Ну и как у тебя вчера прошла встреча на этом бельевом складе?» — поинтересовался Краудер на следующее утро, когда Кассиди, как обычно, зашел к нему в кабинет с докладом. «Вы имеете в виду французский шелк? А что, разве в деле фигурирует еще какой-нибудь? Французский шелк — это, оказывается, целое предприятие. Я даже не предполагал, что у них такой размах. Меня не интересует эта сторона. Ты говорил с этой женщиной, Лоран?» «Да, подробно». «Что-нибудь интересное?» «Она говорит, что никогда не встречалась с Уайльдом». «И что еще?» «Это, пожалуй, основное». «Ты ей поверил?» По не вполне понятным ему самому причинам, Кассиди ответил уклончиво. «Она не дала мне повода сомневаться». Поскольку Краудер явно ожидал подробностей, Кассиди пришлось удовлетворить его любопытство и рассказать о Мэри Кэтрин Лоран и фотомодели Ясмин. «А, я знаю ее», — сказал Краудер. «Видел однажды на приеме у Джонни Карсона. Неотразимая особа». «Да, верно. А Мэри Кэтрин Лоран — это мать Клэр. Она душевно больная». «Да что ты!» «И в чем это проявляется?» Краудер углублялся в детали. Вряд ли Краудеру было бы интересно узнать, что у Кассиди член вставал при одной лишь мысли о Клэр Лоран. Далеко не самая благоприятная деталь для помощника окружного прокурора, пытающегося выстроить обвинение по делу об убийстве, особенно если учесть, что карьера его под большим вопросом. Дело об убийстве Джексона Уайльда, пикантное, широко разрекламированное, было как раз тем лакомым кусочком, о котором мечтают молодые честолюбивые обвинители. И оно было в руках Кассиди. Ему выпала счастливая возможность доказать Краудеру, что он сможет заменить старика, когда тот уйдет в отставку. Ему необходимо было убедить всех, от кого зависело его назначение, в том, что именно он — идеальная кандидатура на столь ответственный пост. И в конце концов он должен был доказать самому себе, что еще чего-то стоит. Добиться всего этого было вдвойне трудно, если одно из подозреваемых лиц приводило его в состояние повышенной потливости и душевного трепета. Клэр Лоран не могла совершить столь хладнокровное убийство. «Посмотри, как нежна она с матерью», — убеждал сам себя Кассиди. Такая логика была просто смешна, и Кассиди это прекрасно понимал. Он знавал матерых убийц, которые могли, словно по заказу, обливаться горючими слезами, оплакивая тяжкую участь своих матерей. Так что о чувствах придется забыть. Надо на все смотреть с практической точки зрения. Смысла убивать Уайльда у Клэр, пожалуй, не было. Решившись на убийство и рискуя быть схваченной на месте, она потеряла бы неизмеримо больше, чем если бы выгорели его планы погубить ее предприятие. Верно? Верно. Она бы не пошла на этот риск. Но даже рассуждая так, что-то в ситуации с французским шелком Кассиди настораживало. Что же во всем этом было странного? Он мысленно перебрал в памяти всех, с кем встретился в тот день. Экономка, девушка в приемной, Клэр, Мэри Кэтрин, Ясмин. Внезапно его осенило. Ни одного мужчины? Ни одного мужчины. На складе работали одни женщины. Гарри и то уменьшительное имя от Гарриет, экономки. Значило ли все это что-либо? А может, французский шелк был первой ласточкой в сексуальной дискриминации наоборот? Не было ли в отношениях между Клэр и Ясмин чего-нибудь большего, чем дружба и общий бизнес? От этой мысли появился горький привкус во рту, сильнее, чем от кофе с цикорием. Он вылил остатки кофе в раковину. Нет, такого не может быть. Он бы почувствовал это. Разговор девушек был действительно мягким и доверительным, но любовной связью здесь и не пахло. Как бы то ни было, Клэр Лоран не была убийцей. С другой стороны, она предстала в его воображении именно женщиной, способной, уже совершив убийство мужчины, без всяких угрызений совести, забавы ради, разнести ему яйца. Раздался телефонный звонок. «Это Глен. Доброе утро». Детектив хмыкнул, как будто был с этим не согласен. «Мне позвонили от комиссара полиции. Он говорит, что жена Уайльда, которая полностью оправдывает свою фамилию, Дикий, то есть, требует, чтобы мы выдали тело ее мужа. Придется разрешить Кассиди». Кассиди взъерошил влажные волосы. «Черт! Похоже, у нас нет выбора. Но дай мне еще разок поговорить с ней и пасынком. У нас уже есть их показания. Я сам с ними десяток раз беседовал. Еще один разговор вызовет лишь раздражение. Знаю, но я хочу попробовать. Буду через полчаса». Беседа с Ариэль и Джошуа не задалась с самого начала. Они уже сидели в кабинете Кассиди, когда появился он сам. Вдова была в черном шелковом платье, в котором выглядела хрупкой, слабой и невинной. «Мистер Кассиди, мы чуть больше, чем через час, отправляемся в Нэшвилл. Нам бы не хотелось опаздывать на самолет». «Прошу прощения», — сказал Кассиди, садясь за свой стол. «Небольшая пробка по дороге. Я позабочусь, чтобы вас вовремя доставили в аэропорт с полицейским эскортом». Казалось, идея ей понравилась. Она откинулась на стуле. «Спасибо. Мне только что сказали, что гроб с телом преподобного Уайльда будет отправлен этим же рейсом». Вдова приложила к глазам вышитый носовой платок. «Прошло уже больше недели со дня убийства Джексона. За это время вы не только не арестовали убийцу, но и всячески препятствовали захоронению моего мужа». Кассиди мысленно поаплодировал ей. Она была чертовски хороша в своей роли. Колени целомудренно прикрыты юбкой, светлые прямые волосы зачесаны назад и схвачены черной бархатной лентой. Она совершенно не стремилась выглядеть соблазнительной, но все равно от нее исходило какое-то необъяснимое очарование. Джошуа утешающе тронул ее за плечо. «Для нас это было суровое испытание, мистер Кассиди, особенно для Ариэль». Я нисколько не сомневаюсь в этом. Мы хотим вывести тело отца домой, похоронить его, а потом немного отдохнуть. Однако мы планируем вернуться в Нью-Орлеан, как только будет задержан виновный. Я хочу сам лично задать ему вопрос, зачем он сделал это. Я бы и сам хотел спросить то же самое. Кассиди открыл папку, которую ему при входе вручил один из клерков. Чтобы внести полную ясность, я бы хотел еще раз уточнить с вами некоторые временные аспекты. Для видимости он порылся в бумагах. Вы, я имею в виду, вы втроем, с небольшим окружением, прибыли в отель во сколько? В 10:05. Нетерпеливо ответила Ариэль. Мистер Кассиди, нас уже тысячу раз спрашивали об этом. Я знаю, это кажется назойливым, но иногда, вновь и вновь, пересказывая события, свидетель вспоминает некоторые детали, на которые раньше не обращал внимания. Поэтому прошу вас, наберитесь терпения.